Глава 48, в которой я прихожу в себя, хотя лучше бы было сдохнуть. А еще мы слышим чьи-то голоса, идем дальше, хотя хотелось бы вернуться, и доходим до Ликея. Но я совершенно этому не рад. «Фант! Фант, очнись!» Голос Араэли пробивается через ватную муть беспамятства, а мозг, включившись и чувствуя боль, выдает разочарованную мысль. Ей-то никто не мешал отлежаться. Рот при этом ничего членораздельного выдать не мог, поэтому в ответ я помычал, порычал и попытался удержать глаза от открытия. Зря попытался. На меня навалились такие вертолеты, что желудок сразу же вывернуло наизнанку. В нос ударил едкий запах желчи. «Давай, Фант, поднимайся, надо отползти отсюда», — потребовала Араэли. Правда, голос у нее у самой был слабый, а ее попытка тянуть меня за руку была еще слабее. Я, наконец, открыл глаза и понял. Лучше бы и дальше были вертолетики. Зрение мутное, меня и самого мутит, а во рту, кажется, кто-то устроил гальюн. В желудке вообще запустилась сфера пустоты, а в воздухе витают такие ароматы, что недавняя газовая атака кажется просто детской шалостью. Собрав волю в кулак, я встаю на четвереньки. Руки натыкаются на что-то липкое, но я заставляю себя не думать о том, что это за дрянь. Нельзя думать, иначе тут и останусь, дальше желчью плеваться. Рядом пытается подняться на ноги Араэли, но, видимо, тоже в какой-то момент понимает. Движение на четырех конечностях сейчас куда предпочтительнее, чем попытка устоять на своих двоих. Мы ползем по лестнице, вываливаемся на третий этаж, как два безвольных мешка с костями. И продолжаем ползти. Чем дальше от вони, которую сами же и развели, тем лучше. Шагов через 20, правда, мы оба зашлись кашлем. И еще какое-то время лежали не в силах двигаться дальше, и только когда легкие окончательно избавились от всего того, что в них попало, но это не точно, конечно, только тогда мы снова поползли вперед. В конце этого пути нас ожидала небольшая комната, в которую мы и ввалились, помогая друг другу. Через небольшое окно под потолком внутрь проникал свежий ночной воздух. На наше счастье, по пути нам не попались автоматоны, а еще нас так и не засекли орудия бастионов. Да и, если честно, в системе обороны города сейчас было чем заняться. Не знаю уж как, но чудовища поверхности все-таки почувствовали наше ночное присутствие внутри стен. И теперь внешние бастионы активно пластали на подступах всех желающих отведать человеческого мяса. «Изначальные, как же плохо!» — простонала Араэли, лежа на полу. «Я хотя бы заставил себя принять сидячее положение». Хотя вообще-то рывок с места, где мы переживали последствия химической атаки, высосал из меня все силы. И даже мыслей в голове не было. Только легкая зависть к моей спутнице, которая в таком состоянии еще может хоть что-то говорить. «Вода есть?» — хрипло спросила девушка. «Вода. Вода у меня была. Целая фляга». К сожалению, основные запасы воды и провианта остались вместе с Диком и Риком на улице, а парни явно отправились на перерождение. Вряд ли им удалось пережить этот богатый на приключения вечер. Скорее всего, их мы увидим уже на Меланге, потому что подать знак Рубари было некому. Впрочем, наш механик должен был сообразить, что отсутствие знака — это веский повод срочно проверить ближайший круг возрождения. Все-таки мы договаривались о системе оповещений. «Вода!» — напомнила мне Араэли. Собравшись с силами, я скинул с плеч рюкзак, который так и таскал с собой, развязал горловину и вытащил флягу, протянув ее девушке. И очень надеясь, что она додумается оставить немного воды и мне. «Если сумеем достать рюкзаки братьев...» Это были мои первые слова после газовой атаки, и я с удивлением прислушивался к собственному хриплому голосу. «Найдем еще припасы». Я снова залез в рюкзак. Немного порывшись, я достал подсохшие за сутки бутерброды, внимательно на них посмотрел и убрал назад. Есть мне хотелось просто безумно, но я понимал, что стоит проглотить хоть кусочек, как организм сразу же отправит его назад. Надо было все-таки отлежаться, дождавшись конца интоксикации. «Фант, только, пожалуйста, не говори, что это я виновата. Я и так знаю», — очень серьезно попросила Араэля. «Напомнишь, прибью». «Не прибьешь», — ответил я не менее серьезно. «Тебе до меня ползти далеко». «Все равно не говори», — буркнула девушка. «Не скажу. Сил нет злорадствовать». Не стал скрывать я истинные причины своего гуманизма и всепрощения. Впрочем, возможно, я и так бы не стал этого говорить. Какой смысл? Сказать «ну, я же предупреждал» несомненно, очень приятно, но лишь в момент произнесения фразы. Ответ собеседника, который и так страдает от совершенной ошибки и теперь просто нашел, куда выплеснуть злость на самого себя, но так, чтобы не на самого себя, гарантированно и вам самим не понравится. Пускай человек страдает молча, переваривая внутри свою огромную вину, а заодно и глубоко страдая от этого морального несварения. Возможно, потом вы оба еще будете вспоминать с юмором все, что произошло. Возможно. Я не знаю. Обе моих жизни были слишком короткими для того, чтобы узнать, что будет потом. «Вина каждого измеряется мерой его внутренней наивности», — шепнули в темноте. Я уже собрался открыть рот и высказать все, что думаю про философствующих аристократок, но Араэля меня опередила. «Фант, лучше уж обвиняй меня, чем такую глупость нести», — слабым, но сердитым голосом заметила она. «Как интересно. Я как раз собирался и сам тебя отругать за эти неуместные придирки», — нашелся я через пару секунд. «Так это что, не ты сказала?» «Каждый слышит то, что хочет услышать», — шепнула темнота. Наступила тишина. Буквально на пару секунд. А потом девушка старательно завозилась на полу, да и я, преодолевая слабость, начал подниматься на ноги, опираясь спиной о стену. На Дараэле внезапно вспыхнула золотистая искорка, освещая помещение. Девушка стояла на грязном полу на одном колене и внимательно оглядывалась. Но комната была пуста. «Этого, как я понимаю, ты тоже не говорила», — заметил я. «И как ты, наверное, понимаешь, этого не говорил и я». «Тогда кто вообще здесь шепчет?» «Кто бы это ни делал, мне уже противно», — заметила Араэль, брезгливо оглядываясь по сторонам. «Противен не шепот, а то, что извергнуто было вами из самих себя», — обиделся неизвестный и невидимый шептун. «Вот пойди и убери». Нашелся я, хотя к этому моменту от ужаса у меня все внутри сжалось в холодный ком. «А то ходит тут, шепчет». Я вцепился в жезл на поясе, внимательно слушая темноту, сгустившуюся за пределами светлого пятна, и готовясь в любой момент нанести удар. Я продолжал водить глазами из стороны в сторону, чтобы в какой-то момент столкнуться взглядом с ужасающим бледным лицом с черными провалами вместо глаз. Лицо, собственно, ничего не делало. Просто смотрела. Но жутко было аж до дрожи в коленях. Я не успел среагировать. Араэля опередила меня. Короткий пас с руками, и в темноту отправился небольшой огненный шарик. Он пролетел сквозь бледное лицо, будто стирая его, а потом на минуту высветил комнату, где мы оказались, и разбился фонтанчиком брызг на стене, оставив после себя лишь язык пламени, который тоже вскоре потух, не имея топлива. «Каждый страх отображает лишь глубину невежества», — обиженно шепнула темнота. «Молчание — это наказание для болтунов». Самое смешное, что к концу новой порции шепота я понял, что мы с Араэли уже стоим вместе. Я, прижимаясь спиной к стене, а девушка спиной ко мне. Как и когда она добежала до меня, и как я успел ее одной рукой обнять, прикрывая от страшных ликов в темноте, оставалось загадкой. Я вообще всего этого не помнил. И даже понимал сквозь сковывающие члены ужас, что более действенным сейчас было бы встать спиной к спине, потому что призрачное лицо в темноте казалось достаточно нематериальным, чтобы проходить сквозь стены. Правда, и спина за моей спиной вряд ли была бы достаточной преградой для призрачного лица. От паники меня удерживало лишь осознание, что, возможно, его нематериальность — это и есть залог нашей с Араэлем безопасности. От шепота из темноты пока еще никто не умирал. А вот от страха? Да, такое бывало. Частый стук двух сердец, мелкая дрожь, что била мою спутницу, а еще запах пота и всего того, что осело на нашей одежде, о чем лишний раз и вспоминать не хотелось, все это вкупе заставило меня попытаться взять себя в руки. Получилось не очень, но хоть что-то шутливое я из себя все-таки выдавил. Два перепуганных, потных и облеванных человека стоят в заброшенном древнем городе и зачем-то пялятся в темноту. Голос у меня вовсю дрожал, а на лицо наползала истерическая улыбка. «Кажется, мы и вправду ведем себя глупо». «Фант, заткнись», — попросила Араэля чуть более истерично, чем следовало бы. «Просто молчи». «Не бойся», — попытался я успокоить девушку и ожидаемо нарвался на истерику. «Не бояться? Ты видел эту проклятую изначальными рожу?» Девушка не оборачивалась, все еще продолжая спиной прижиматься ко мне. «Может быть, видел, а может быть и нет», — честно признался я. «Может быть, я вообще видел совсем не ту рожу, что видела ты?» Спустя секунду девушка развернулась, все еще прижимаясь ко мне, и даже больше, крепко меня обняв. Девушка была красивая, впору бы порадоваться. Но этому сильно мешал жезл, упирающийся мне в подбородок. «Давай, заканчивай свою мысль», — предложила Араэли очень серьезно. «С учетом того, что мы отравились...» Осторожно продолжил я, отводя жезл девушки от своей головы. «Это все может быть просто галлюцинацией. И существует этот шепот, как и то лицо, только в наших головах». С каждым словом девушка все больше и больше позволяла мне отвести оружие в сторону, а на последней фразе вообще уронила руку вниз и всхлипнула, уткнувшись мне в грудь. «Да что это за дерьмище-то творится?» — спросила она сквозь слезы и дрожь. И вот меньше всего в этот момент она напоминала богатую наследницу влиятельного дома. Скорее, просто расстроенную и испуганную девушку. Что характерно, и защиту она искала не в могущественных логосах, а на груди мужчины. Может, и не ахти какого мужчины, но других-то рядом все равно не было. «Может быть, просто вокруг ночь?» — попытался я найти рациональное объяснение происходящему, снова увидев бледное лицо на границе тени и света. «Ты когда-нибудь оставалась на поверхности ночью?» «Нет», — ответила девушка, всхлипывая. Она попыталась обернуться, но я почти нежно придержал ее голову, чтобы она снова не столкнулась взглядом с призрачным гостем. Лицо за ее спиной искривилось, выпуская изо рта длинный синий язык, а потом растворилась в воздухе. «Так может быть, это нормально, что ночью в таких руинах слышатся шепотки и видятся страшные рожи?» — поинтересовался я. «Нет», — уверенно заявила Араэли, шмыгнув носом. «Нормальность — это только уровень помешательства большинства», — сообщила темнота. «А слова — лишь сотрясание воздуха», — со злостью сообщил я слишком болтливой темноте. «И что?» — шепнула та. «А ничего. Иди вон и сотрясай его еще где-нибудь», — посоветовал я в то время, как Араэли тихонько заскулила. «Что толку сотрясать воздух там, где нет ушей?» — удивился шепот. Я чуть отстранил сопротивляющуюся девушку от груди, после чего подцепил лежащий на полу рюкзак, вытащил из него фонарь и запалил фитиль. Свет разогнал пугающий мрак, вытесняя его в пустой коридор из маленькой комнаты. Густые тени отступили под давлением лучей, исходивших от моего фонаря и искорки Араэли, а вместе с ними неожиданно пропали шепот и зловещие видения. Нет, конечно, в глубокой тени за дверью я еще заметил проблеск уродливого лица, зато было видно, что внутрь комнаты этот шептун проникнуть больше не может. Не знаю, сколько еще мы так простояли, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Надо было бы отправить Араэли спать, но я и сам не мог заставить себя это сделать. Несмотря на напускную браваду, мне было все еще страшно от того непонятного и немного жуткого, что я увидел и услышал той ночью. И единственное, почему я еще не трясся в ужасе, это древний инстинкт, требующий от мужчины защищать женщин при возникновении угрозы. Есть он такой в мужчине. Хоть многие и скажут, что в древности мужчины и женщины были равны, а значит и страдали одинаково, но на самом деле мы, мужчины, всегда были для природы и социума расходным материалом. Напал хищник? Бей, прикрывая отход слабых самок с детенышами. Наступила ночь? Сиди во внешнем охранении. Плачет ребенок? Вот тебе адреналин, и беги разбираться, кто там его обидел. И когда всем страшно, тебе должно быть чуть менее страшно, чем всем. Чтобы хватило сил хотя бы на то, чтобы схватить в охапку всех остолбеневших от ужаса и неспособных пошевелиться и свалить с ними от опасности, испуганно повизгивая. «Надо поспать», — сказал я, поглаживая девушку по волосам. «Как можно спать, когда...» Девушка отстранилась и огляделась. «Поставим два фонаря и будем спать», — предложил я. «На ночь масла внутри хватит». Араэля прикрыла глаза и слабо закивала, соглашаясь. Мы зажгли два фонаря, постелили на пол одеяло и улеглись, подложив под голову пожитки. Может быть, надо было спать по очереди? Может быть. Но сил на дежурство у нас не было. Возможно, нам не стоило разжигать огонь, ведь орудия на бастионах и автоматоны светочувствительны. Не стоило. Но как тогда спать? Это была тревожная ночь. Мы оба с Раэли поочередно мучились кошмарами. То я, то она просыпались, вскидываясь и напряженно глядя в темноту. И только под утро, когда из темноты перестали проступать призрачные лица, а неразборчивый шепот наконец умолк, мы смогли немного отдохнуть. При солнечном свете все кажется иным. Ночные страхи глупыми, окружающий мир не таким страшным, а собственные сомнения вообще несущественными. Мы перекусили сухими бутербродами, запили их остатками воды и смело вышли на улицу. Тела наших погибших соратников так и лежали в том месте, где мы в последний раз их видели, а рядом валялись на земле оставленные ими вещи. Наш дирижабль все так же болтался неподалеку от города, и снизу под его гондолой развивался белый флаг. Первым делом мы просигналили рубари, и вскоре тот откликнулся, убрал флаг и вывесил его снова. Я уже собирался сигналить и дальше, но не пришлось. Смотревшая в маленький бинокль Араэля дернула меня за рукав и указала на палубу. Взяв ее бинокль, я обнаружил, что на верхней палубе дирижабля стоят 5 фигур. А это означало, что рубари все-таки удалось подобрать Кисана, Дика и Рика. Я кивнул, вернул бинокль девушке, а та убрала его в красивый ящичек, покрытый янтарными пластинами. Полдня мы с Араэля перетаскивали вещи наших спутников через улицу. Одежда, припасы, инструменты. Все теперь пришлось взвалить на себя. Часть пожитков мы, конечно, брать не стали. Сложили кучей в доме, в расчете на то, что потом сможем забрать. Попутно мы решали, что делать, но по всему выходило, что девушка собиралась идти вперед до конца. Либо до смерти и перерождения, либо до победы. И хоть мне не очень-то и хотелось, пришлось двигаться дальше. Но далеко мы не ушли. И не только потому, что у нас оставалось всего полдня, но и потому, что наконец объявились наши конкуренты. Мы только успели отсигналить наш арк, что с нами все в порядке, как наш корабль неожиданно запустил винты и принялся уходить в сторону. Мы не сразу поняли, что происходит. Но не прошло и 20 минут, как заметили чужой дирижабль, вооруженный 2 пушками. В последний раз я видел его, когда он спасался от дальнобойного орудия города Молний, и тогда еще у него в корме зияла немалых размеров дыра. Дыру и теперь можно было заметить, благодаря новым доскам, которые были гораздо более светлыми, чем вся остальная обшивка. «Бонги вернулся», — со злостью произнесла девушка. «Как же он надоел-то!» «Надо найти укрытие», — заметил я. «Думаю, встречаться в городе нам не стоило бы». «Нет, Фант, никаких укрытий. Нам нужно пробраться в Ликей». Девушка нахмурилась, и стало понятно, что разубедить ее никак не получится. «Если он первым доберется до Ликея, я сама его прибью». И мы продолжили путь. Для ночевки специально нашли себе комнату без окон, чтобы свет наших фонарей не был виден снаружи. Спать в полной темноте теперь боялись и я, и Араэля. Ликей был совсем близко. До него было рукой подать, всего 100 метров. которые дались нам очень тяжело. А все потому, что наши конкуренты пошли на прорыв, перевозбудив систему защиты города. Чтобы пройти хотя бы пару десятков метров, приходилось ждать по часу, пока не появится окно между снующими по улицам автоматонами. И тем не менее мы продвигались все дальше и дальше, и, наконец, увидели вожделенную цель. Прямоугольное здание учебного заведения было отделено от всего города широкой улицей или узкой площадью, сейчас уже не поймешь. И как в нынешнем положении ее безопасно пересечь, я вообще понятия не имел. «Фант, нам надо в Ликей!» Чуть не плача произнесла Араэля, когда я объяснил, что при попытке проскочить нас обязательно обнаружат. «Если нам туда надо, чтобы умереть, можем пробежать хоть сейчас», — заметил я. «Если это единственный выход, то мы побежим», — упрямо сказала девушка. «Скоро вечер», — заметил я, стараясь отвлечь ее от грустных мыслей. «Мы можем дождаться темноты. Пройдем по улице вот тут, а потом влезем вон в то окно». Мы затаились в узком переулочке, где не ходили автоматоны и откуда нельзя было увидеть орудия бастиона, а они, к счастью, не могли увидеть нас. И прямо напротив, если идти по прямой, в стене Ликея располагалось одно из многочисленных окон. Идти до него было 20 метров. Надо было переждать всего пару часов, и мы смогли бы пролезть внутрь. Однако и эти несчастные 2 часа, как оказалось, были для Араэли непомерно долгим сроком ожидания. «Если Бонги доберется туда раньше, мы проиграем», — тихо сказала девушка. «Даже если он доберется, что с того?» — поинтересовался я. «Что он успеет сделать?» «Ты просто не понимаешь». Араэля сказала это тихо, но я услышал. «Чего я не понимаю?» — в лоб спросил я. «Неважно. Подождем. Я готова рискнуть». Отмахнулась девушка, оставив меня теряться в догадках, почему нам настолько важно попасть внутрь первыми. Мы спрятались внутри здания и стали ждать. Постепенно затихли близкие звуки выстрелов, а на город опустилась ночь. Нам пришлось прождать еще 30 минут, прежде чем все местные луны скрылись за облаками, и темнота стала почти абсолютной. И только тогда мы, медленно, чтобы не шуметь самим, а еще слышать, что происходит впереди, двинулись вперед. Совсем не таким я представлял наше триумфальное прибытие. Мы пересекли улицу, пропустив 2 дежурных автоматонов, и остались незамеченными. И прежде чем лунный свет вновь прогнал ночную тьму, оказались внутри Ликея. Но Араэле этого было мало, она упорно рвалась вперед. Отойдя от окна и засветив золотистую искорку, девушка, не обращая на меня больше никакого внимания, кинулась куда-то по темному коридору. «Араэли, стой!» Громким шепотом попытался я ее остановить, но она, конечно же, не послушала. Пришлось бежать за ней, проклиная по пути и ее неуемную энергию, и упрямый характер, и любовь к приключениям на свою, в общем, на вполне симпатичную 5-ю точку. Да, пожалуй, и у Араэли все-таки есть плюсы. И я, конечно, отстал. Ведь мне приходилось бежать, ориентируясь лишь на отблески света, а еще постоянно натыкаясь на стены и какие-то препятствия. Однако оставлять здесь девушку в одиночестве я не собирался. «Чем глубже, тем ближе», — шепнула темнота в одном из коридоров, где мне пришлось снова продвигаться почти в полной темноте. «Чем дальше, тем глупее», — ответил я, имея в виду высказывания, которыми одаривал меня зловещий шепот. Коридор неожиданно закончился лестницей, по которой я чуть было не скатился. Однако впереди показался знакомый золотистый свет, и в последний момент все-таки мне удалось разглядеть ступеньки. Я осторожно спустился на пролет, а потом еще на один, и замер, вглядываясь вперед. Туда, где в золотистых отблесках виднелась крупная грузная фигура. Не Араэли, Бонги. Археолог шел, медленно и что-то бормоча себе под нос, по длинному залу, который находился ниже, и куда вела та самая лестница, на которой я стоял. Вот он добрался до чего-то на полу, нагнулся, радостно вскрикнул, что-то подняв, и двинулся дальше. Я осторожно прокрался вперед, чтобы видеть, что происходит внизу. «Имеющий глаза все уже увидел», — поделился со мной шепот своими ценными соображениями на этот счет. Я не обратил на него внимания. Я смотрел, как Бонги приближается к высокой двери, неизвестно куда ведущей, но которая явно была его целью. Его жгучее нетерпение чувствовалось даже там, где стоял я, хотя до драчуна, богатея, хама, археолога было еще 30 метров. Вот он сделал последний шаг, протягивая руку, а у него за спиной вспыхнула вторая звездочка света. Это обозначило себя Араэли, выставляя вперед жезл. Я услышал еще какой-то странный звук и открыл было рот, но сказать ничего не успел. Бонги весь затрясся мелкой дрожью, держась за дверную ручку, и от него пошел дым. По краям створок с треском пробегали электрические разряды, столь нелюбимые местными. Араэль уже отползала прочь, спиной вперед, сидя на полу. А рядом с Бонги застыла призрачная фигура со страшным лицом, у которого вместо глаз были черные провалы. Под сводами зала пронесся противный смех, и все разом стихло. Исчезли электрические разряды, погасли искорки, огромный зал погрузился во тьму. Я достал из сумки фонарь, чиркнул фитилем и продолжил спуск. Очень скоро я достиг длинного зала и двинулся в ту сторону, где видел Араэли в последний раз. Девушка лежала на полу с закрытыми глазами, она была без сознания. Я повесил фонарь на пояс, подхватил свою нанимательницу на руки и двинулся назад. Лестнице. Под сводами зала снова разносился шепот, но о чем шептали, я так и не понял. К сожалению, мешало эхо. Я поднялся по ступеням назад на первый этаж и нашел небольшую комнатку, где удобно было переночевать. После чего пристроил на расстеленное одеяло бесчувственную девушку, а сам сел рядом. И вместо того, чтобы уснуть, я просто сидел. Сон никак не шел. И не только потому, что в течение дня у меня случился невообразимый переизбыток впечатлений, но еще и потому, что на пороге застыла призрачная фигура женщины в тоге. Она не решалась войти в круг света, что оставлял фонарь, но и никак не уходила. Стояла и смотрела на меня черными провалами глаз, в которых, казалось, не было и не могло быть дна. «Что тебе надо?» Спросил я, когда играть в гляделки стало уже не в моготу. «Тебе надо», — ответила гостья. «Не мне». Я промолчал, потому что и без нее отлично знал, что мне надо. Вот точно не зловещий шепот и не полупрозрачные загадочные фигуры на пороге. Я бы лучше поспал и нормально поел. А еще выбрался бы из этого проклятого места и, может быть, даже с добычей. «Возьми ключ», — прошелестела женщина. «Возьми ключ». «У меня есть ключ от сундука в моей каюте. Сойдет?» — в наглую спросил я. Женщина резко вскинула руки и издала какой-то пронзительный визг, заставивший меня заткнуть уши. По всей ее призрачной фигуре пронеслись сполохи электрических разрядов. И всего через секунду все стихло. «Возьми ключ, открой дверь», — прошелестела она. Но я не стал отвечать, просто сидел и смотрел на нее. Ключ, дверь, необходимость добраться до этой самой двери раньше Бонги. «Во что меня втянула рыжая аристократка на этот раз?» — думал я. И уже совсем не был рад, что мы наконец добрались до Ликея. Точнее, я был уже совсем не рад, что вообще во все это ввязался. Ей-ей, со Скамари под боком жить было куда спокойнее.